К вечеру Ольга так и не проснулась, и мне ничего не оставалось делать, как поужинать в гордом одиночестве, а потом забраться в кровать и отключиться в полусне, вновь отдавшись наставникам на вынос мозга. Зато утреннее пробуждение было сказочным, меня полусонного тискали, трепали как игрушечного медвежонка, и было настолько хорошо, что не понимал, где я и кто не дает мне спать. Не сразу, но все же открыл глаза. Ну да, девочка не доиграла в детстве. Оль, у тебя что, не было игрушек, больших, мягких? Хочешь, куплю тебе огромного медведя, будешь его терзать, а не меня? Девушка захохотала. Нам в таком случае понадобится кровать побольше, а то вдвоем и так с трудом вмещаемся. Впрочем, если, Ольга задумалась, ты переедешь в кабинет, я согласна на подобный подарок. У меня в детстве в самом деле не было Мишки. И этот бесенок как в мультике снова запрыгал по кровати, корча страшные рожицы. Хотя, наверное, только ей казалось, что получаются страшные, а я с каждой секундой все больше и больше сдерживал рвущийся изнутри хохот. Оль, тебе сколько лет? Думаю, не больше 5. Хватит скакать по кровати и по мне. Успокойся, а не то. Что не то? Угрожаешь? Мне посмели угрожать? Ах ты, девушка села и через секунду оказалась не рядом, а легла на меня и стала неотрывно смотреть в глаза. Не надо так делать, а то испугаешься сейчас, косить станешь. Косить? Траву? Косоглазие заработаешь, глупыш. Все, успокойся. Что на тебя сегодня нашло? Саш, знаешь, как здорово проснуться и ощутить, что у тебя ничего не болит. Смотри, и мне была продемонстрирована нога с практически зажившей раной. Конечно, красное воспаленное пятно никуда не делось, но выглядело намного лучше, чем у меня на груди. Красивая ножка, как и все остальное. Только вам, мадмуазель, не кажется, что демонстрировать мужчине некоторые оголенные части тела несколько опрометчиво? А если я? Вот с этого момента можно подробнее. И зрачки Ольги стали увеличиваться. Давай, не замолкай, давай подниматься. Коль проснулись, я вывернулся из-под девушки и спрыгнул с кровати. Оля, мы, кажется, обо всем уже договорились. Зачем меня дразнишь? И в мыслях такого не было. Я лишь дурачилась. Хотела разделить с тобой свою радость, а ты разделила. И не делай, как обычно, меня виноватым. Знаешь, в следующий раз могу и не сдержаться, а тебе придется сожалеть о последствиях. Я ни о чем не буду жалеть, Саш. Будешь, потому что диван в кабинете, на котором тебе придется спать, не столь удобное место для сна, как кровать. Жесткий и холодный. Ах ты ж, не выдержал, захохотал в голос, увидев, как на лице девушки в доли секунды меняется выражение и приходит понимание, что я сказал. Хорошо, успел выскочить из спальни, пока руки Ольги искали подушку. Разозлил ее, видел, но девочка вновь забыла, что рядом не ровесник, а человек, годящийся ей в отцы. Пусть внутренне, не внешне, но этого более чем достаточно, чтобы просечь все ее наивные игры. Уже лепил на кухне сырники, когда почувствовал, что к спине прижалась девушка. Не услышал, как та зашла на кухню. Прости, Саш, была не права. Даже не знаю, что на меня нашло. Я себя чувствую полной дурой. Это ты у меня один такой мудрый и спокойный, непоколебимый как скала. Спасибо. Проехали, обернулся и погладил Олю по голове. Прошу об одном, не провоцируй. И так трудно жить рядом, фактически спать в одной кровати с очень красивой девушкой. Думаешь, я железный? Далеко не так, но у меня есть один секрет, который всегда останавливает от необдуманных поступков. И этот секрет называется долг. Перед кем, скажи, в том числе и перед тобой, Оля. Не хочу испортить твою жизнь, потому что не ты, ни я не знаем, как в дальнейшем сложатся наши взаимоотношения. Понимаешь, о чем я? Ты меня не любишь. Причем здесь это? Ну вот, стал раздражаться. Ты мне очень нравишься, я тебе уже не раз говорил, но на данном этапе не могу, просто не имею права обещать, что все будет, как ты мечтаешь. Хочу, если мы по жизни пойдем разными дорогами, память обо мне осталась светлой. Пусть будет по-твоему. Ты вот подумал, что я забыла, сколько тебе лет. Не забыла, Саша, потому что подобное трудно выкинуть из головы. К тому же, милый, ты совсем не принимаешь во внимание, что мы с некоторых пор остро чувствуем друг друга и можем улавливать мысли. И сегодня я впервые ощутила, что еще немного, и ты бы забыл обо всем на свете, кроме меня. Но нет, твой долг, кому он нужен, кроме тебя, этот долг, Итала, которые тебя нагло используют перед своим бывшим домом, где о тебе, скорее всего, начисто забыли. перед страной, в которой сейчас живешь. Так тебя и здесь используют все, кому не лень, а не ты их. Те же Разумовские озадачили по поводу водоголовых. Да, что, больше некому ими заниматься. Смешно. Мои родственнички тоже пользуются тобой. Как? Подумай над моими словами, Саша, хорошо подумай. Обидно, когда осознаешь, что человека, который любит и делит с тобой все трудности, по важности для себя ставишь на последнее место. По крайней мере, перед тобой у меня долго нет, Оля. И давай на этом закончим. Садись за стол, будем завтракать. Это выяснение отношений напрочь выбило меня из привычной колеи. Вымыв посуду, как обычно направился в кабинет. Уже в дверях обратил внимание, что иду, зажав в зубах трубку, уже набитую табаком. Не знаю почему, но от досады, что забыл на кухне зажигалку, а может от испорченного с утра настроения, с досады стукнул по кулаком по стенке шкафа, до конца не осознавая, через несколько секунд стукнул по шкафу повторно, и не сел, свалился на пол, потому что ноги вмиг стали ватными. Посмотрел на руки, те не дрожали, тряслись как у алкаша, которому срочно надо влить в себя суточную дозу бодрящего пойла. Не отрываясь, смотрел на шкаф и, ну да, после первого моего тычка заметил, как тот стал отъезжать от стены, а после второго, сразу вернулся на место, благо щель образовалась всего в несколько сантиметров. Прошел бы дальше, не остановился в дверях, мог еще немало времени не обращать внимания, что проход уже открыт. Ты чего сидишь на пороге? Ольга, наверное, услышала, как я грохнулся на пол, потому что выскочила с кухни испуганная с полотенцем в руках. Упал, ударился. Саш, что случилось? А хрен его знает, что случилось. Если верить в лучшие, случайно активировал механизм открытия двери между мирами. Если не прав, активировал что-то, что, в общем, шкаф стал отодвигаться от стены, понимаешь? И, сейчас девушка сама была словно скала, лишена каких-либо эмоций и нервов. Даже позавидовал ее спокойствию. Оль, пройди в кабинет и посмотри, все книги на местах, ничего не сдвинуто. Через минуту послышался голос. В каждой секции шкафа задвинуто по одной книге. Все находятся точно в центре. Подожди, я сначала сфотографирую, потом прикреплю к корешкам бумажки, чтобы позже не спутать с другими. Ты пока сиди где сидишь, вдруг там механизм под паркетом. Нашли все-таки, в коридоре появился Феникс, который медленно плыл по воздуху ко мне со стороны прихожей, изображая некое привидение. Сейчас он был не цветным, а совершенно белым. Что ж, раз проход активирован, вам разрешен пробный выход. Я буду рядом, необходимо проконтролировать безопасность. Контролируй, не буду спорить, ответил творцу и задал вопрос уже Ольге. Когда закончишь, скажи, но не уходи. Встань так, чтобы держать в поле зрения все книжные шкафы, вдруг что изменится. Я тебя одного туда не пущу, даже не думай, послышалось из кабинета, но я и сам понял, что мне одному не следует туда идти. От услышанного даже на душе стало спокойней. Если со мной, то для начала следует подготовиться должным образом и уж потом делать первый шаг. Разумный ответ, незамедлительно последовал комментарий творца. Лезть в чужой мир, не просчитав, с чем можете там столкнуться и сложить голову, не надо обладать умом, тем более, почти пройдя полный курс обучения. Остались всего два уровня, Алекс. Самые сложные, но и самые важные. Если надеетесь, что везде сможете найти, если не друзей, то доброе отношение к себе, глубоко заблуждаетесь. Без должной подготовки и необходимых знаний, легко сможете оказаться пищей для тех, кто, возможно, вас уже ждет по ту сторону двери. Даже так, нет, мы не хотим становиться пищей. Оля, я встаю. Поднялся с пола и зашел в кабинет. Взглянул на обстановку, да, как и сказала подруга, в середине каждой секции книжного шкафа, что фактически занимал весь кабинет, были видны проемы от задвинутых в глубину книг. Если зафиксировала, сейчас идёшь за мной, не будем откладывать, сделаем пробную вылазку. Долго оставаться на той стороне не будем, посмотрим, что к чему и назад. В оружейке стал выкладывать на стол одежду и амуницию. Одеваем комбинезоны, бронежилеты. Жаль, закрытых шлемов нет, но рисковать не будем, оденем хотя бы кевларовые каски. С оружием. Я тут загодя кое-что подшаманил. Каждому пистолет в открытую кобуру и тебе автомат, а сам возьму дробовик. Лучшего для работы в помещениях еще не придумано. Одеваемся прямо здесь и сейчас. Боюсь, дверь может закрыться и в следующий раз откроется не скоро. Я быстро переоделся и стал готовить оружие, подсоединять уже снаряженные магазины, и мне на плечи легли руки. Саша, давай не сегодня. На душе плохое предчувствие, а оно меня никогда не подводило. Завтра, послезавтра, пожалуйста, но не сегодня. Потому что шанс не вернуться назад выше допустимого. Мне было трудно отказаться от намеченного плана, но слова Ольги и то, что мне самому не давало покоя, что называют чутьем, уже не первую минуту тихонько поскуливало. Хорошо, предлагаю альтернативу. Переходим на другую сторону и, если все в порядке, дальше кабинета не суемся. Вдруг там отец для нас что-то оставил, подсказку или письмо. Забираем и сразу назад. Обещаешь? Что обещаю? Что дальше не пойдешь? Да, слово. Через десяток минут, одетые и готовы к любым неожиданностям, встали около шкафа, и я постарался ударить по боковой стенке так же, как и в первый раз. Получилось. Крайняя справа секция шкафа стала медленно отодвигаться от стены, и когда под ней что-то негромко щелкнуло, прямо на обоих проявилось обрамление будущей двери, а еще через мгновение, уже готовый проход. Сделав шаг вперед, абсолютно ничего не ощутив при переходе, оказался уже на другой стороне, и, еще не выйдя из-за шкафа, понял, что это не тот дом в Питере, откуда уходил. Холод и едва ощутимый запах, словно здесь очень давно сдохла крыса. Обернулся и увидел напряженное лицо девушки. Она явно через силу мне улыбнулась и подняла автомат, прижав приклад к плечу. Кивнула, мол, вперед, вперед так вперед. Вышел из-за шкафа, огляделся. Да, был прав, это совсем другой мир, потому что рама окна в кабинете была деревянной, старой, даже выгнулась от сырости. Грязное стекло треснуло, но куски остались на месте, ничего не вывалилось. Повсюду был виден толстый слой пыли, потому и обратил внимание на несколько цепочек следов от маленьких ног, словно туда-сюда пробежал босой человечек. Ребенок, увидев на столе один единственный лист бумаги, придавленный бюстом Ломоносова, который красовался и на моем рабочем столе, подошел ближе, прочел первые две строки и, стряхнув с бумаги пыль, наспех сложил и сунул в карман. Оглянулся, посмотрел на Ольгу. Та неотрывно, не опуская оружия, контролировала коридор квартиры, нервно кусая губу. Не удивился, что она волнуется. Обошел стол и выглянул на улицу. Да, это точно не мой мир. На улице лежал глубокий слой снега, на котором не увидел ни одного человеческого следа, ни одного следа шин, только протер перчаткой грязное окно, чтобы разглядеть лучше, и убедился, не показалось, справа, у входа в парадную, из снега торчала человеческая рука, даже не рука, костяк руки. Что меня насторожило, не знаю, может шелест на грани восприятия, может что-то другое, но, находясь у окна, кабинет был хорошо виден. Заметив шевеление, поднял голову, над Ольгой на потолке висело непонятное темное существо, которое с каждой секундой становилось все больше и больше, раздуваясь как резиновый мешок. Опустил глаза вниз, девушка, не отрываясь, смотрела в коридор, опасности над собой не замечала. «Оля, на счет три не бежишь, не идешь, а прыгаешь, что есть сил в мою сторону. Прыгаешь, поняла? Приготовься. Отсчет, один, два, три». Ольга прыгнула как кенгуру, явно рассчитывая, что ее поймают, но я был занят более важным делом, всаживал один за другим заряды картечи в то существо, что было на потолке. Когда оно упало и сдулось, сделав пару шагов, захлопнул дверь, ведущую в коридор, и повернул в замке уже вставленный ключ, чтобы еще через мгновение ощутить, как снаружи в дверь с силой что-то ударилось. Ольга уже стояла на ногах, разглядывая то, что лежало на том самом месте, где ранее стояла она. Достала фон, чтобы сфотографировать, но с удивлением обнаружила, что тот не работает. Я предполагал нечто подобное и, вынув из кармана небольшой пленочный фотоаппарат, лишенный всякой электроники, сделал десяток фотографий существа, а затем и кабинета. «Давай возвращаться, только обойди это стороной», показал стволом на еще шевелящееся нечто, что большей частью напоминало полуметрового паука, если бы не карикатурно выглядящие крохотные человеческие ноги и руки, а также голова, на которой хоть и с трудом, но можно было опознать черты человеческого лица, только вот сама голова была треугольной, и глаза гротескно выпуклые, фасеточные. «Саша, посмотри в окно, дом напротив», – прошептала девушка, но каждое ее слово в звенящей после выстрела в тишине отдавалось в напряжении как громкий голос. Вернулся к окну, посмотрел, за стеклами трех окон дома напротив виднелись точно такие же лица, которые с напряжением осматривали все в округе. «Домой, Оля. Аккуратно и тихо возвращаемся домой». Пройдя в притирку с книжными шкафами, чтобы не оказаться увиденными посреди кабинета, вернулись за шкаф, а затем, подтолкнув, заставив девушку сделать шаг на другую сторону, следом вернулся сам. Стукнул по стенке шкафа и до последнего стоял рядом, контролируя проход, пока проем в стене не исчез, а следом не встал на прежнее место шкаф. «Малыш, ты умница. Теперь слушай внимательно. Расстели пленку, что лежит у двери. Раздеваемся на ней догола и по очереди в ванную. Ты первая. Подожди, я предвидел подобную ситуацию, поэтому приготовил пару надежных пластиковых мешков. Снимай с себя по очереди абсолютно все, выворачивая наизнанку, и складывай в мешок. Слева от тебя лежит упаковка с перчатками. Каску, комбинезон сняла, перчатки поменяла. И так слой за слоем. А ты будешь стоять рядом и наблюдать, как перед тобой раздеваются». Не смог сдержаться, не засмеялся, заржал как конь. «Есть другой вариант и поправка. Та самая поправка заключается в том, что ты не так давно разделась передо мной догола и потом пару часов в таком виде загорала, даже, если не ошибаюсь, позволяла мне себя гладить. Другой же вариант заключается в том, что первым я уйду в ванну. Как решишь, я или ты?» «Ну да, вспомнил на свою беду, но ведь не соврал ни слова, говорил правду, такое действительно было на берегу озера, а в каком образе сами были там, кто знает, так и не смогли до конца понять, перемещались туда физически полностью, частично, или только сознанием. Не хочу упоминать душу, потому как для меня это понятие слишком личное». Ольга покраснела, казалось, с ног до головы, превратившись в один большой переспелый помидор, повернулась ко мне спиной и стала неторопливо разоблачаться, что-то бухтя под нос. Оставшись фактически в нижнем белье, повернулась в полоборота и, увидев, что я продолжаю наблюдать, не прошептала, прошипела как рассерженная кошка. «Если услышу хоть один комментарий по поводу изъянов своей внешности, пожалеешь. Не забудь на ноги надеть бахилы. Упаковка лежала рядом с перчатками. На пленке не одевай. Соображу без подсказок некоторых», снова раздался шепот, и девушка, сбросив с себя последнее, напялив бахилы, бегом рванула в ванну. «Какая же ты красивая, девочка моя!» Само собой мелькнула в голове и тут же получил нет, не мысленную оплеуху, а почувствовал внутри груди растекающееся тепло. Так, судя по всему, отреагировала на мои мысли Оля. Стало радостно, даже настроение улучшилось, но был вопрос, который нужно было решить здесь и сейчас. «Творец, покажись!» Тут же посреди кабинета засиял Феникс. «Поздравляю с первым выходом, Алекс, ты заслужил». «Заткнись», я перебил машину, не дав той договорить до конца. «Ты сказал, что будешь контролировать безопасность нашего первого выхода. Требую прямого ответа, в чем заключался твой так называемый контроль. Если бы я случайно не заметил тварь, что висела на потолке, обратно мог вернуться без Ольги, а может там остались оба. Ты не предупредил, не подал знак об угрозе. Даже если бы оставался в дверях, мог подать сигнал. Я специально посмотрел, от входа тот участок потолка был виден. Так в чем заключалось твое так называемое обеспечение безопасности? Я вообще не проходил на ту сторону. Моей обязанностью было проконтролировать, чтобы на эту планету не попал ни один даже микроскопический организм, не говоря о той твари, которую ты уничтожил. И вы, вернувшись, прошли под моим контролем полную стерилизацию. Я обеспечивал гарантию, что данный мир не пострадает, а сообщить нам об этом не посчитал нужным, вовремя сообщить, чтобы мы не устраивали стриптиз. Наверняка ведь твоих машинных мозгов должно было хватить, чтобы увидеть все мои приготовления и сообразить, для чего это надо. Алекс, ну ты же не будешь со мной спорить, что желал увидеть свою женщину без одежды. Так я ее уже такой видел, склеротик. Тебе повторить сказанное, хотя уверен, ты все слышал, но не посчитал нужным сообщить, что раздеваться догола не надо. И вообще, с каких это пор ты стал думать вместо меня, не предлагая варианты, а именно думать и решать за меня? Ты меня раздражаешь своим беспардонным вмешательством. А сейчас, так вообще заставил усомниться в твоей нужности. Да, ставлю вопрос именно так, нужен ли ты нам в дальнейшем или необходимость в тебе отпала. Она изначально была сомнительна, разве что, не скрою, помог с лечением после больницы. За это тебе признателен, но, если брать в целом, ты больше мешаешь, чем помогаешь. Твоя оценка моей деятельности в корне неверна. Я всегда помогал как тебе лично, так и твоей женщине. Например, когда вас похитили, кто помог вырваться из заточения, кто совершил прыжок. Я засмеялся. Вот, очередное наглядное подтверждение моим догадкам. Долгое время пребывания рядом с высокоразвитой машиной научил меня внимательности, и давно обратил внимание, что по степени расцветки Феникса понимаю его эмоциональную составляющую, а проще говоря, различаю, когда он говорит правду, когда отделывается пустыми словами, а когда откровенно обманывает. Как, например, сейчас, крылья стали ярче, а хвост наоборот, потускнел, и глаза, которые всегда сверкают как алмазы, сейчас помутнели. Знаешь, Тэшка, потому что язык не поворачивается назвать тебя творцом, я благодарен тому светлому, кто тебя создал и запрограммировал, потому что тот был созданием дальновидным и мудрым. Не доверяя до конца своему детищу, а может это является своеобразным тестом для существа, с кем бы ты сотрудничал, в данном случае меня, твой создатель оставил наблюдательному человеку возможность определять, когда ты говоришь правду, а когда откровенно врешь. Как, например, сейчас ты солгал, что именно благодаря тебе мы смогли выбраться из заточения. Да, прыгнули, но помогал ли ты нам? Сейчас уже сомневаюсь. Знаешь почему? Ложь можно определить не только по твоему внешнему виду, а и по поступкам. Например, почему ты нас не согрел, когда сидели на дереве? Мог, но не сделал. Следом другое, почему не убрал с рук Ольги наручники, хотя, уверен, с подобной проблемой справился бы легко. Идем дальше. Во время программного сбоя пытался найти в этом мире светлых. Не нашел, так почему сейчас не последовал за нами, в другой мир? Туда, где они могли быть. Не подумал, вряд ли. Твой разум обрабатывает информацию намного быстрее человеческого. Я об этом сообразил, находясь еще там, а ты нет. И последнее, что, на мой взгляд, самое важное. Разговор с Итало так или иначе крутится вокруг препятствия, которое им не позволяет покинуть пределы планеты. И ты за почти полгода вместе со своими сателлитами, наставниками, учителями, так и не поинтересовался, из чего состоит этот барьер и как его можно разрушить. Если можешь возразить, попробуй, только каждое твое лживое слово я сразу почувствую. Это не скрыть. Феникс уже не сверкал. Он пульсировал словно живое сердце, то ускоряя ритм, то замедляя. Пульсировал и молчал. Я уже стал терять терпение, когда в комнате прозвучал непривычный голос, а другой, принадлежащий, скорее всего, одному из тех учителей и наставников, с кем еще не успел познакомиться. Не стоило тебе говорить со своим спутником столь резко и откровенно. Творец в данный момент анализирует сказанное, и ответить тебе не в состоянии. Он полностью задействовал все свои резервы, да и нас всех подключил для решения, на его взгляд, противоречивой задачи, чтобы не вернуться к статичному состоянию стража, потеряв доверие спутника, одновременно найти необходимые доказательства в пользу дальнейшего существования в виде Феникса, существа, что находится перед тобой. Мнение нас, автономных модулей, одно, решать эту непростую задачу в итоге предстоит именно тебе. Досрочно свернуть деятельность Творца и вернуть к обязанностям охранника медальона или оставить его в прежнем качестве. Подумай, Алекс, а с тобой мы скоро встретимся. Сегодня у вас, живых людей, выдался незапланированный выходной. Отдыхайте и наслаждайтесь жизнью, но, скорее всего, в следующую ночь тебе придется поработать головой, будем моделировать развитие ситуации при посещении разных мирах. Вы двое против нас, восьмерых. Как тебе такое соревнование? Так вы нас размажете тонким слоем. Может, не надо? Победить вас нереально. Элементарно, Алекс. Неожиданно в комнате прозвучал голос Василия Ливанова, знаменитого актера в образе Шерлока Холмса. Надо лишь собрать в кучку ваши общие знания, смелость, внимание и добавить щепотку везения. Я непроизвольно улыбнулся. Слов было сказано всего ничего, но как? Меня окатило теплом. К тому же добавилось чувство, словно на миг оказался дома, где все знакомо до маленького пятнышка на полу. Ты улыбнулся, на мои плечи легли теплые руки. Словно осветился изнутри. Радостно подобное видеть и чувствовать. Я склонил голову к плечу и коснулся руки, чувствуя, как меня отпускает напряжение, в котором был до сих пор. Развернулся к подруге и было потянулся к ней, но вспомнил, что так и стою одетым в пыльный комбинезон. То, что гарантировал Феникс по поводу стерилизации, для меня не являлось стопроцентной уверенностью в безопасности. «Олюшка, хотел тебе сказать, что, не надо ничего говорить, я все чувствую, слова будут не те, что нужны». «Да, тогда что стоишь, чего ждешь, иди снова мыть руки, Хрюндель, ну, только в ванной, пусть хоть кухня останется чистой». Думал, девушка обидится на мою выходку, но та в который раз за сегодня меня удивила. Улыбнулась, затем, показав язык, развернулась и пошла по коридору ровным выверенным шагом, словно модель по подиуму. «Чертовка, а не девушка», буркнул себе под нос и стал неторопливо раздеваться. «Каска, пояс с патронташем, комбинезон, снимаем, выворачивая, но прежде проверяем карманы». «Хорошо, что за долгие годы выработался некий регламент». Вспомнил, как в Африке только благодаря внедренной мной методе за год пребывания никто из группы ничем серьезным не заболел, и сейчас держал в руках письмо от отца. Да, то самое письмо, которое обнаружил на столе, было адресовано именно мне, Александру. Вынул из упаковки дезинфицирующую салфетку и, убедившись на уголке, что текст не пострадает, с двух сторон тщательно протер лист. Затем еще раз и еще. Кто знает, какая зараза была в другом мире. На секунду задумался вроде как над простым вопросом, а по сути, он был основополагающим. Мир, в котором только что побывали, являлся копией первого, родного и второго, в котором сейчас нахожусь. Почему? Все просто. Точно такой же кабинет с множеством книжных шкафов, на полках которых и книги стояли точно такие. Получается, в какой-то момент от основного мира отслоилось множество других, где жизнь идет иначе. Тогда, получается, вмешательством в реальность, мы собственными руками создали еще один мир, в котором в данный момент и находимся. А где-то совсем рядом моя копия утешает копию Ольги, рыдающую на похоронах брата. Вроде мысли правильные, но спросить не у кого. Феникс-творец, повисев некоторое время посреди кабинета, впав в транс, попросту исчез, и ближайшую ночь, как было сказано, мы проведем в кровати, поэтому у наставников тоже не проконсультироваться. Размышлял, но одновременно с этим не стоял столбом, раздевался, менял перчатки, протирал оружие. Оставшись голым, надел бахилы и пошел в ванну. К счастью, та оказалась свободной. Не воспользовался душем, а набрал воды и лег, мечтая расслабиться. Как же, без стука, без разрешения туда заявилась Ольга. «Лежи, не буду тебе мешать», — девушка успела произнести фразу прежде, чем я открыл рот и сделал замечание. Принесла одежду, чтобы положить в стиральную машину. Первым делом надо тщательно вымыть пол, затем займусь оружием. Нужно почистить и смазать. Что ж, подобное слышать было приятно, но вот дальнейшие слова Ольги немного спутали мои планы. «Что хотела у тебя спросить, Саш?» Заглянула в холодильник. «Откуда появились продукты? Ты ходил по магазинам, один, когда?» «Не совсем один. Вышел на улицу и почти сразу повстречал господина Старикова. Помнишь такого?» «Помню», — буркнула Ольга. «Что он нашивается около твоего дома? Ты и так ему помог. Чего еще хочет? Он работает на меня. Помогает с решением неких щепетильных вопросов. Между прочим, он и с продуктами помог. Уж не знаю откуда, но был в курсе, что я приболел. Поэтому и слонялся неподалеку, чтобы при случае предложить свою помощь. Написал список, что надо купить, дал деньги, и тот через час все доставил прямо к дверям квартиры, с чеками и расписками от частников. Кстати, фотоаппарат, тоже его работа. Купил такой, какой мне был нужен, чистую механику. Да, хорошо, что вспомнил. Ты знал, что электроника в другом мире не работает? Откуда? Причин отказа не знаю, но те два смартфона, что лежали у меня в карманах, после перехода из моего мира в этот, перестали работать. Предполагаю, полный разряд батареи. С другой стороны, некоторое время пытался зарядить хотя бы один из них. Подбирал различные зарядки, провода. У аппарата, что дал отец, даже аккумулятор поменял на похожий, все одно не включился. Между прочим, глянь, сейчас аппараты в сети работают нормально, свой уже посмотрела. Никаких сбоев нет, только время пришлось переставлять. 15 минут отставания. А вот это для меня являлось новостью, потому что свой фон только включил и сразу выключил. Кстати, а почему не поговорить с Ольгой о моей гипотезе? Малыш, знаю, что не любишь запах табака, но принеси мне, пожалуйста, трубку и зажигалку. Хотя нет, принеси сигарету из бара в кабинете, любую, и налей, «Прошу, грамм 100 чего-нибудь покрепче, лучше коньяк». Ольга вышла и вскоре принесла, что попросила и, отодвинув шторку, подала. Я там видела письмо на столе, но, честно скажу, без разрешения не читала. «Присядь на бортик, есть разговор. Все остальное чуть позже». Когда Ольга села на край ванны лицом ко мне, рассказал, что пришло в голову об отражениях. Девушка долгое время сидела неподвижно. Я ощущал шквал эмоций в ее голове, но без разрешения, в отличие от девушки, туда не залезал. «Подожди, Саша, или у меня, как ты говоришь, едет крыша, или вообще с нами происходит что-то непонятное. Вспоминай, тем утром мы позавтракали и отправились к Разумовским. Когда вернулись, я на первом этаже из почтового ящика забрала газеты и после ужина прочла, что погиб брат. Ночью, когда уснули и попали к озеру, нас, получается, отправили почти на сутки назад. Верно, все так, подожди, хочешь сказать? Нет, ты подожди, я не закончила. Если мы получили ранение и попали в больницу, тогда как могли провести день у старика, двойники? Но ты сам сказал, что глава потом тебе звонил и договорился о встрече, чтобы подписать документы. Так и было, умница ты моя. А я, в свою очередь, никак не мог понять, почему столь громкая информация о гибели твоего брата никоим образом не всплыла в процессе разговора. Почему глава не проявил элементарной вежливости и не выразил тебе соболезнования? Не знал о случившемся? Не поверю. Один вопрос. Внезапно для меня девушка дернулась, словно от разряда тока. Откуда вообще появились такие мысли? Не на пустом же месте? Газеты, девонька. Те, из которых ты узнала об убийстве брата, когда через несколько дней их взял в руки я, имели совсем другое содержание. Там говорилось о перестрелке и гибели гражданского. К тому же из газет исчезла информация о самоубийстве твоего знакомого полковника-безопасника. Как думаешь, мог творец провернуть столь огромную работу за несколько часов? Изменить текст во всех газетах мира, а подобная сенсация наверняка мгновенно отсюда ушла за рубеж. К тому же воздействие на мозги всех живущих в мире, кто читал газеты, смотрел новости по вашим телевизорам, слушал радиотрансляцию. Это нереально сделать, если только, если что, если только нас двоих не дурили. В полном смысле слова. У меня уже все путается в голове. На чем остановился? А, вспомнил. Газеты. ХМ. А может вообще не было никаких других газет, а воздействовали на наши мозги, внушили то, что необходимо. Можно подумать, что параллельно с нами работали двойники, только все равно, множество грубых накладок. Мне кажется, что у Разумовских мы все-таки были. Основание, имеющееся в кабинете газеты, датированные тем самым числом. Я провел рукой по груди, под пальцами ощутил бугорки до сих пор воспаленной плоти. Посмотрел туда же, так и есть, следы ранений не исчезли. Наваждение, вряд ли. С силой сжал почти зажившую рану и увидел расплывающееся в воде красное пятно. Боль, соответственно, тоже резанула по телу. Значит, в данный момент я не под воздействием внушения. Краем глаза обратил внимание, что и Ольга повторяет мои действия на руке. Оль, только в ране не ковыряй. Принеси лучше мой фон из кабинета. Через минуту тот был у меня в руках. Первым набрал главу, Георгия Алексеевича. Услышал знакомый голос. Вечер добрый, Александр. Что-то срочное, а то у меня совещание. Добрый вечер, глава. Два вопроса. Простите, но мне необходимо услышать ответ именно от вас. Сколько времени мы провели в вашем доме, предлагая новое направление в бизнесе? И второй вопрос. Когда вы мне звонили повторно и говорили ли мы об оружии? Старик аж крякнул в трубку. На первый вопрос отвечу так, с утра и где-то до 5 вечера. Второй вопрос мне не совсем понятен, потому как больше не звонил. Собирался завтра утром набрать ваш номер и предложить подъехать ко мне в резиденцию для подписания необходимых бумаг. Спасибо за информацию, Георгий Алексеевич, вы мне очень помогли. Всего доброго. Я сбросил вызов. Протянул фон Ольге. Звони брату. Прямо сейчас. Девушка набрала номер и не стала убирать громкую связь, чтобы и в этот раз разговор слышали оба. Александр, послышался бодрый юношеский голос. Не ожидал звонка от тебя. Это Ольга. Дима, будь добр, расскажи в двух словах, что случилось у твоего дома. Не то, что читал или слышал, а что видел собственными глазами. Что видел? Голос сразу из веселого стал грустным. Машина, которая должна была приехать за мной, задерживалась, и я с Антоном, моим охранником, вышли на улицу. Перекинулись парой слов с охраной, и в этот момент во дворе появились террористы. Когда началась стрельба, Антон меня втолкнул в парадную и ткнул по направлению к лестнице. Сам только не уберегся, убили его. Он что и успел, то по рации дал сигнал о нападении и все умер у меня на руках. Что было дальше? Ольга не стала жалеть брата. Дальше, когда стрельба закончилась, и во дворе увидел знакомых людей из охраны, выскочил на улицу, стал перевязывать Милу. Кого? Подобных слов моя подруга не выдержала. Какую Милу? Людмила и Александр дежурили в тот день. Наружная двойка второй смены. А что? Нет, ничего. Они остались живы. К счастью, да, но получили много ранений, особенно Александр. Он прикрывал напарницу и выжил только благодаря врачам. К ним в госпиталь отец приезжал, лично поблагодарил, даже наградил за храбрость. Спроси брата, он ко мне в гости приходил, я не выдержал, прошептал, но Ольга и сама сообразила, что к чему, продублировав вопрос брату. Нет, потому что ты, Оля, до сих пор отказываешься познакомить родного брата со своим избранником. Знаешь, некрасиво получается, да и неэтично жить у парня, не заручившись согласием отца. Я уж не говорю, что прежде стоило пройти хотя бы обряд обручения. Сестренка, ты ведь сама мне толдычила, что на защиту девичьей чести должны встать ее ближайшие родственники. Если надо, я готов поговорить как мужчина. С. Димыч, закончили. Я не безмозглая лицеистка, а давно уже совершеннолетний человек, живущий на собственные средства и своим умом. К тому же знаешь, какие у нас с отцом взаимоотношения. Все, братик, заканчиваем. Спасибо тебе за помощь, увидимся. Да ни за что, я почувствовал в голосе парня растерянность. По мне, так ничего нового не сказал. Ольга прервала разговор и уставилась на меня немигающим взглядом. И, ты все понял, я засмеялся, осознавая, как последнюю неделю с утра до вечера дурили наши головы. Что было на самом деле? Практика или обучение в иной реальности? Скорее второе, иначе почему у меня на груди стало меньше кругов, или круги? Точно такая же иллюзия. Тогда контрольный выстрел. Никас, можно тебя отвлечь, буквально на минуту. Не обязательно появляться во плоти. Через минуту в ванной прозвучал голос мужчины. Я здесь, что-то срочное. Ответь, прошу, на пару вопросов. Когда мы с тобой общались в последний раз, совсем недавно, в тире, разговаривали о ближайших планах, и ты к месту упомянул, как я менял оружие во время перестрелки. После длительной паузы прозвучал голос несколько растерянного человека. Подобного разговора не было. Я не понимаю, о какой перестрелке ты говоришь. Мы общались по поводу совместной работы, и ты просил помощь с поиском тех, кто тебя похитил и недавно покушался на жизнь родственника императора. Кроме нас двоих в беседе кто-нибудь участвовал? С вашей стороны? Нет, никого больше не было. Прости, Александр, а почему ты задаешь подобные вопросы? Ты потерял память, со мной вроде все нормально. Последнее, тебя ничего не смутило в разговоре? Опять пауза, уже длиннее. Если только одно, мы с тобой разговаривали с какими-то странными паузами, отвечая собеседнику не сразу, а размышляя чуть ли над каждым сказанным словом. Ты не ощущал рядом с нами никого из посторонних? Нет, рядом с нами никого не было, точно, иначе я бы почувствовал. Спасибо, Никас, больше вопросов нет. Доброго вечера. Наступила тишина. Смотрел на Олю, а она, качая головой из стороны в сторону, не отрывала взгляда от моего лица. Да, подруга, дела, и такая хренотень ведь далеко не первый день. Дай, пожалуйста, фон. Набрал номер и после соединения поинтересовался, сможет ли человек заскочить ко мне и сегодня же проявить пленку и распечатать фотографии. Услышав согласие, и когда состоится встреча, отключился. Подруга моя по несчастью, еще тебя потревожу. Минут через 10 сюда придет твой знакомый, о ком мы уже вспоминали. Отдай ему фотоаппарат и дай денег с запасом. Кошелек в правом верхнем ящике стола в кабинете. Я, если честно, не знаю, сколько может стоить проявка пленки и печать, да и Леониду Ивановичу тоже надо заплатить за беспокойство. Сделаешь, что остается. А ты так и будешь лежать в ванной, еще немного полежу. Да, повтори мне, очень прошу, предыдущий заказ, сигарету и коньяк. И еще, принеси письмо отца. Хочу прочесть его вместе с тобой, но позже, когда уже отдашь фотоаппарат. Ну не смотри на меня так. Я часто прошу сделать мне одолжение, не часто, поэтому выполню просьбу. Ольга вышла из ванной, а я закрыл глаза, прокручивая прошедшие дни и вычленяя из жизни то, что, скорее всего, оказалось вымыслом. В итоге осталось всего ничего. Как обычно возник вопрос, А кто меня все эти дни кормил, поил? Кто убирался в квартире? Потому что именно сегодня обратил внимание, что пыль отсутствовала, а паркет блестел, словно был натерт мастикой всего день назад. Слышал, что звонил домофон, затем голос Ольги в прихожей, но пришел в себя только тогда, когда девушка вновь уселась на бортик ванной. Аппарат и деньги с запасом отдала. Сказал, что принесет фотографии часа через два, не раньше. Знаешь, а приятно видеть, как лист изменился. Поправился, выглядит неплохо. Разговаривает вежливо, уважительно. Забудь, что когда-то существовал лист. С тобой разговаривал Стариков Леонид Иванович, бывший заведующий кафедрой университета, а может и будущий. Его дело пересмотрено, и через короткое время человек получит назад арестованные ранее дом и средства. Если у нас все получится, не исключено, что вернет и должность в универе. У вас, да, Оля, именно у нас. Он слабовольный человек, поэтому и не стал за себя бороться, не почувствовал поддержки ни от кого из окружения, а сейчас, когда его усилия направили в нужное русло, его ум и талант найдут применение. А он талантлив, Оля, человек, который знает несколько языков, историю, культуру, искусство. Как можно разбрасываться подобными кадрами? Не ставлю тебе в укор, понимаю, что ты тогда слишком рьяно выполняла свои обязанности. Так именно благодаря мне, при пересмотре дела, ему и снизили срок до минимума. А ты думаешь, он об этом не знает, когда вышел на свободу? Да, не знал, поэтому и полез квитаться, а когда чуть остыл, поговорил с умными людьми и посмотрел архивы, разобрался, что к чему. Так что ты для него непререкаемый авторитет, уважает, но и чуточку боится. Пусть боится, буркнула Ольга, но сразу же улыбнулась. Не знаю, Саш, почему так происходит, но рядом с тобой люди преображаются, становятся лучше, добрее. Например, ты была строгим таким работником службы безопасности, финансовым экспертом, которого все преступники боялись до дрожи в ногах, а тут появляюсь я, и девушка неожиданно преображается, расцветает на глазах. Не сразу, конечно, устраивало еще некоторое время вынос мозга, но потом понимает, что с будущим мужем лучше не ссориться, а, как говорят, лучше миловаться, нежели кусаться. Жить, можно сказать, душа в душу. Верно говорю, невестушка, ты. Ольга окаменела, а ее глаза становились все шире и шире, как у персонажей в японских мультиках. Я, Ольга Сиратовна, а не изменить ли наше положение, вот как всегда. Ну ничего мне нельзя планировать, даже в мелочах, даже на пару секунд вперед. Вместо того, чтобы сказать слова, которые от меня уже давно ждали, потянул Ольгу за руку, чтобы та наклонилась, а девушка не удержалась и свалилась прямо в одежде ко мне в ванну. Одно радовало, знал, что не зальем соседей снизу, потому что в полу имелось сливное отверстие и душ можно было принимать, не залезая в ванну. Воды выплеснулось много, волна была еще та, но еще больше услышал всяких разных слов, из которых не было ни одного хорошего. Благо ругательств не последовало, в смысле, местного мата, а он был колоритнее того, земного. Прижал к себе Ольгу и держал до тех пор, пока не почувствовал, что прекратилось барахтанье и попытки вырваться и выбраться обратно. «Гад ты, Сашка!» — Ольга повернула ко мне мокрую голову. «Думала, ты хочешь изменить положение в наших». Закрыл рот поцелуем и почувствовал, что мне отвечают. Нежно и с какой-то боязнью. Не хотелось отрываться, но пришлось. «Так разве не изменили?» «Еще как, Оля, чудо ты мое в перьях. Если предложу стать моей женой, откажешься?» «Предлагаю всего ничего». Две руки, две ноги и в придачу голову. Одна штука имеется в наличии. Остальное, что прилагается к вышеперечисленному, могу огласить дополнительно, хотя предупреждаю, отдельными частями выбирать запрещено законом. Все или ничего. Реакция предсказуемая, моя невестушка зарыдала и по привычке ткнулась лицом в мою грудь, не подумав, что та в данный момент под водой. Еле сдерживался, чтобы не смеяться в голос, но куда там, когда через мгновение на меня смотрела умильная рожица, с которой стекала вода. «Опять издеваешься надо мной?» «Да», девушка готова была вновь заплакать, но почти сразу передумала, и так вся была мокрой. «Ты все это специально придумал, затащил меня в воду, чтобы затем...» «Затем тоже будет, а сейчас давай снимай с себя одежду, а то мы в неравных условиях». «Саша, снимай, давай». Как будто ни разу тебе не видел голышом и не гладил. Откуда подобная скромность? Я вообще девушка скромная, правильная и воспитана в строгих нормах. Что, скажешь, это не так? Я уже откровенно хохотал, слушая серьезно сказанные слова и одновременно с этим наблюдая, как на пол ванны летели некие пикантные детали одежды барышни, далеко не куртка и не шапка. Ты очень красивая, боевая подруга, к тому же умная, что в совокупности встречается редко. Надеюсь, в дальнейшем никогда не пожалею о сказанном сегодня, о том, что я красивая и умная. Ольга, сжавшись в комок, смотрела в потолок в то время, как я ее гладил. Саша, может не сейчас, конечно, милая, сейчас мы прочтем письмо, поужинаем тем, что сделаем вместе, а потом ляжем спать, каждый под своим одеялом. Ты, мгновение и надо мной возникло возмущенное лицо девушки, но, сразу же, увидев улыбку, расслабилась. Сашка, какой же ты поганец, а, никак не прекратишь свои издевательства. Так ты, моя радость, уже знала, что я из себя представляю, если не соврала, с детства знала. Так что терпи, моя хорошая. Перегнулся через бортик и достал лист бумаги, который лежал на стиральной машине, но сначала задал девушке вопрос, потому что не до конца понял, сообразила, для чего нужны фотографии или нет, и получил ответ, который меня полностью устроил. Да, у Ольги голова работала хорошо, если на фотографиях ничего не будет, значит наш так называемый выход тоже был иллюзией. Умничка, умничка, благоразумничка, именно это и хочу узнать, правда, письмо, что держу в руках, является подтверждением тому, что все было в реальности. Разговоры можно подделать, как с Никасом, как и иллюзию твоего брата, о разговорах по фону и говорить не приходится. Обратила внимание на слова нашего небесного приятеля, что разговор прерывался паузами. Вот, мы странным образом общались не напрямую, а через Творца, а тот выстраивал разговор по собственному усмотрению. Кстати, о водноголовых тоже можно забыть, это на 100% выдумка машины. Но ведь нас похитили, на брата же было нападение, если нет, откуда тогда у нас появились следы огнестрельных ранений? Вопросов много, а ответов. Начнем с того, что я ошибался, думая, что благодаря нашему вмешательству в свершившиеся события, создали новую реальность, очередную копию Земли. Можно выдохнуть, этого ее произошло. Не хватает мне заиметь еще сколько там, 3,5 миллиарда тела на той планете плюсом к такому же количеству на этой, повезло. Дальше, по поводу террористов. Те, самые обычные люди, а никакие не страхолюдины с водой вместо мозгов. Вот ведь фантазия у нашей машины работает. Что касается ран, мое предположение, что мы с тобой неделю занимались практическими занятиями в условиях, максимально приближенным к реальным. Скорее всего, засунули в неизвестный ранее мир симуляцию, где мы действительно стреляли по боевикам и также реально получили ответку. Помнишь линии на моих руках и ногах? Если приглядеться, они до сих пор видны, а на берегу озера мне руки-ноги начисто отсекали, а я их самостоятельно пришивал обратно. Скажешь бред? Согласен. Более правильное слово не подобрать, но ведь было же. Тогда почему еще больше не приблизить вымысел к реальности? Боюсь только, чтобы через некоторое время не выяснилось, что мы в действительности в каком-нибудь параллельном мире не устроили реальную бойню. Будет возможность, припрем нашего пернатого к стене и допросим по всем правилам. Будем вырывать по перышку, а потом его сварим. Саш, ты сейчас серьезно? Неа, сварить не удастся. Лучше поджарим. Хотя не получится, эта зараза сама состоит из огня. По крайней мере так о нем в легендах сказано. О, придумал. Микроволновка. Ну что ты смотришь на меня такими печальными глазами, Оль? Ну, шучу я, шучу. Честное слово, хотя микроволновка, идея вполне себе такая, стоящая. Прекрати драться, а то начну кусаться. Все, закончили дурачиться. Замри и слушай, что написал папа. Странно, когда в первый раз взял в руки письмо, показалось, что текста там было совсем немного, но только не сейчас, когда поднес письмо к глазам. Почерк у отца был правильный, даже красивый, но никак не мог сосредоточиться и начать читать, буквы прыгали перед глазами. И это не была реакцией на женское тело, что сейчас прижалось ко мне. Нет, наверное, часть моей души все же осталась сентиментальной, не очерствела как основная масса. Итак, Саша, Оленька, сын и дочь, радостно осознавать, что на белом свете есть два человека, которые будут помнить обо мне. Хотелось бы сказать вам очень и очень много, но, как и всегда, я ограничен во времени. Такова судьба любого путника. Именно так называют во всех мирах мне подобных. Думаю, Таковыми теперь являетесь и вы, раз читаете эти строки. Это не первое мое послание, оставленное в различных отражениях, но, как и в других аналогичных письмах, будет однообразное вступление-пояснение, которое, если читаете уже не в первый раз, можете пропустить. Отражения, зеркальные миры, локации, названий много, но суть одна, смысл существования которых так никто и не сумел понять. Дом, из которого разбегаются дороги, как и множество других аналогичных мест, во всех, буду называть отражениях, потому что так сам называю, одинаков. Рядом с этим домом, напротив него, могут находиться иные строения, но отправная точка незыблема. Тот же второй этаж, квартира, мебель, оружейка, кабинет с книгами. Объяснить, почему все так устроено, не могу, потому что, сколько ни бился над этим вопросом, ответа не нашел. Точнее, подходящий ответ найти можно, но следом возникает еще больше вопросов и так далее, по нарастающей. Оружие в оружейке всегда одно и то же, не меняется, разве что содержание боеприпасов в разных мирах может оказаться непривычным, но в таких мелочах разберетесь на месте. Да, пока не забыл, тир в подвале в некоторых отражениях может отсутствовать, как и наличие местных денежных знаков в сейфе, хотя подобное является исключительной редкостью. Запас продуктов в холодильнике и само оборудование кухни типовое, но однажды я не захватил с собой припасы и оказался в полной изоляции почти на 3 дня. Ни воды, ни еды, ни патронов, потому что попал туда случайно, без подготовки, да и возврат забарахлил. Только позже понял, что очутился в мертвом мире, где кроме фасадов домов ничего не было. Представляете, заглядываешь в окно, а за ним серая мгла и только вдалеке виднеются другие окна другого фасада. Пока не возник проход, бродил по улицам, если можно назвать улицы, где фактически не было домов, но так и не понял логичности существования этого отражения, словно его начали создавать, взяв за основу отправной, но почти сразу бросили и забыли навсегда о его существовании. Хотя о чем говорю, может и сами наткнетесь на него в своих поисках. Теперь несколько слов о месте, где оказались. В мире, где нашли на столе это письмо, произошла биологическая катастрофа. Во время землетрясения, которое произошло с 500 лет назад и волной прошло почти через все отражения, были разрушены несколько исследовательских центров и вся зараза вырвалась наружу. Что это были военные объекты, думаю, пояснять не нужно. И с одним из новых жителей, с которым, скорее всего, вы уже познакомились, и которые заполонили весь мир, вытеснив, а по правде уничтожив людей, стали риски. Смешно, да, мне тоже поначалу было смешно, но это самоназвание новой популяции мыслящих. Сейчас они уже вполне разумны, утратили былую агрессивность, но за годы ускоренной эволюции так и не стали травоядными. Разводят в еще не разрушившихся до конца домах мелких животных, которые и являются их основной пищей. Поддерживать былые технологии так и не научились, поэтому, можно считать, этот мир еще лет на 200 ни для кого интереса представлять не будет. Забыл добавить, если не следует прямое нападение и риски, а они обычно перед броском набирают воздух, чтобы выплюнуть парализующую слюну, лучше их не убивать, потому что на месте одной погибшей особи через пару дней появляется целое семейство. Так что, попав туда же через, скажем, месяц, будьте готовы, что кабинет или кухню будут осваивать сотни ирисок. Второе, что вам необходимо знать. Уверен, к тебе, сын Итала, уже обратились с просьбой о помощи. Я пытался разобраться с проблемой изоляции мира и понял лишь одно, без помощи светлых сокрушить преграду невозможно, потому что поставили ее, как выяснил, сами светлые, сохранив мир от окончательного разрушения. Это непонятное по логике создания односторонняя силовая преграда, не имеет для поддержания функционирования какой-либо машинерии, подпитывающих генераторов, потому что энергия для сохранения поля отбирается от самих Итала. Мне было странно осознать, когда разобрался, что заключенные в пожизненной тюрьме сами вокруг себя поддерживают забор, не давая тому исчезнуть. Как его разрушить? Есть некоторые мысли, но они, скорее всего, так и останутся на уровне гипотез. Без помощи светлых, а их еще надо отыскать, это трудная задача, снять блокаду практически невозможно. Я попробовал, но, как выяснилось позднее, пошел по ложному пути. Спешить с этим вопросом не надо, потому что сами Итала существуют вне времени. Они фактически бессмертны. Что еще? Писать и тратить на это время и силы можно бесконечно, но пусть мои подсказки на вашем долгом пути, дети, хоть немного, но облегчат путь. Я счастлив, что у меня есть дочь и сын, красивые, умные, добрые. Один родной по крови, вторую воспитал и любил, наверное, больше, чем родного ребенка. Счастья вам, мои хорошие. Пусть совместный путь, который вам предстоит, возможные трудности и преграды приведут каждого из вас к пониманию, что двое моих детей изначально были созданы друг для друга. Небо и земля, пламя и вода, взрыв эмоций и спокойствие. По отдельности вы и так выделялись из общей массы, а вместе – сила. До встречи, мои хорошие. Путь ваш путь будет легок, а силы – бесконечны. Ваш отец, П.С. Саша. Прости, но самую неприятную информацию я оставил под конец. Зная твою память, уверен, ты уже не одну сотню раз набрал увиденную комбинацию в книжном шкафу. Увы, система перехода работает спонтанно, каждый раз открывая дверь в новый для тебя мир. Но и в этом минусе можно найти плюс. Посетив раз то или иное отражение, запомнив комбинацию книг в шкафу, можешь туда вернуться в любой момент, потому что система тебя запомнила, но произвольно выбрать новый для себя мир, увы, такого не предусмотрено. Кто придумал такой механизм, неизвестно. Я сам все годы проклинал день его создания, но все-таки смог добиться своего, вернулся в свой мир, а не в близкое к нему отражение. Чтобы не путаться, создай базу, веди учет положения книг и все у тебя получится. Мой путь назад занял, а вот здесь было тщательно зачеркнуто и далее имелась приписка. Прости, но посчитал, что радовать тебя или расстраивать не стоит. Это может случиться когда угодно. Да, последнее. Делайте на обратной стороне шкафа другого отражения пометки, тем самым при наборе шифра отражения не потеряете время. Да, что еще важно. Не бойтесь встретить в иных отражениях своих двойников. Они присутствуют в большинстве миров, но система работает так, что вы друг друга никогда не встретите и не увидите. Уф, вроде все. На этом заканчиваю. Я закончил читать, а в ванной еще долгое время царила тишина. Мы, казалось, только что оба прикоснулись к отцу. Не обнялись, не пожали руки, нет, лишь коснулись дуновения ветра от движения его тела, но смогли ощутить переданную на бумаге любовь и заботу. Читая письмо, извлек для себя намного больше полезной информации, чем хотя так рассуждать нельзя. И наставники поделились с нами опытом, вложили в наши головы много полезного и еще большему научили. Отец, папа, где ты сейчас, жив ли? Я вздохнул и выдохнул, заметив, как игру тёли синхронно с моей опускается на выдохе. Повернул голову, чмокнул подругу в нос. Информации много, надо думать, анализировать, а сейчас давай вылезать, а то вода уже стала прохладной, да и время поджимает. Надеюсь, где-то через полчаса-час принесут фотографии, а мы до этого успеем сварганить что-нибудь на ужин. Предлагаю мясо с овощами. Помнишь, ты меня угощал? С острым перцем. Тогда еще пивом напоил. Надо отметить первый наш выход. И совместим один праздник с другим. С каким другим? Ольга смотрела на меня совсем непонимающими глазами, но не выдержала, рассмеялась. Согласна, отметим. Только, как ты любишь говорить, есть несколько «но». Первое, я так и не успела убрать в кабинете. Второе, надо включить стиральную машину. Третье, необходимо почистить оружие и убрать в сейф. Четвертое, я совершенно голая, а одеть здесь мне нечего. Пятое, не выдержал, обнял девушку и нежно поцеловал ее красивые глаза. Пятым пунктом, а точнее первым, будет сушка твоих волос. Между прочим, я ни разу не видел тебя с распущенными волосами. Почему только коса? Сегодня увидишь, вечером. Знаешь, у каждого есть свои приметы, условности, дурости. Вот и у меня есть, а какие, со временем узнаешь. Только не пугайся, их совсем немного. Выбрались из ванной девушка, закутавшись в одно из широких полотенец, хотела было выскользнуть, но я остановил. Милая, в квартире уже прохладно, а здесь имеется множество халатов, даже не знаю, на кой столько много. Вон, смотри, большинство из упаковок вообще не вскрыто. Лучше одень на себя теплые, чем бегать по квартире в поисках подходящей одежды в сыром полотенце. Вынул первые попавшиеся из стопки, развернул, и оба засмеялись. Бежевый халат состоял из сплошных нарисованных сердечек, выглядевшие словно кольчуга. Не глядя, попал в тему, хихикнула Ольга и, одев халат, побежала подбирать себе наряд, а я в аналогичном виде, только в однотонном халате, пошел на кухню готовить праздничный ужин. Будет что сегодня или нет, планировать зарекаюсь, а что с завтрашнего дня будем регулярно посещать другие отражения, хотя бы для того, чтобы наработать начальный опыт, знания и базу, понятно. К тому же по ночам предстоит учиться, а сколько этот процесс будет продолжаться, не знаю. По крайней мере, в данный момент мы более-менее здоровы, молодые отношения между нами перешли на более высокую ступень. Жалел ли я, что предложил Оле руку? Зачем обманывать самого себя? Сразу после сказанного и пожалел, но слово «оно такое» прозвучало, назад не воротишь. Понял одно, все мои сомнения ничто иное, как боязнь за близкого мне человека. Так что теперь и остается, сомнения отбросить в сторону и не подкачать, приготовить для избранницы, да и для себя вкусный ужин. А что, разве мы не заслужили подобного пиршества? Заслужили.